Глава 8. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что я даже не смогла адекватно среагировать. Схватив за локоть, меня резко развернули, и я силой впечаталась в каменное тело мужчины. Успела только вдохнуть аромат черного перца и мяты. Лом. Моим ртом он завладел так яростно, что у меня задрожали колени. Наказывал за непослушание. Подчинял. Убеждал, что будет только так, как он скажет. А я... Я ответила. Пылко. Жадно. С силой вцепилась в его рубашку, боясь потерять прикосновение. Его грубую чувственность. Игорь вдребезги разбил мой щит, который я так старательно и долго выстраивала. Или заменил его. Сам, став моим щитом. Закружилась голова, кажется, кислород в легких подходил к концу. Он первым остановил это безумие. А рука на моем затылке слегка расслабилась, и лом соединил наши лбы. Так доверчиво. Интимно. Мы словно поддерживали друг друга, давали передышку. Он не отпускал, мягко придерживал меня за спину. Некоторое время мы просто так стояли, тяжело дыша и понемногу приходя в себя. Чуть отстранилась от Игоря, а рассеянно улыбнулась. «Кажется, я нарушила твои условия», — прошептала я. Убрав с моего лица выбившуюся прядь, провел по косе рукой до самого кончика. «Не убегай от меня», — хрипло произнес он. Я промолчала. «Если соглашусь, то это будет ложью, так как рядом с ним я и сама не знала, что выкину в следующую секунду. Вспомнила, как и почему здесь оказалась. Обидные слова опять полезли в голову. На душе стало гадко. Он меня оскорбил, а я стояла и дрожала в его объятиях. Идиотка. О его мотивах старалась даже не думать. Воспользовалась тем, что он уже не так крепко меня удерживал и увеличила между нами расстояние, отойдя на шаг. Нужно вызвать такси. Повозилась в сумочке, достала телефон. На Игоря старалась не смотреть, чувствовала себя неловко. «Скоро приедет машина, прогуляемся немного», — сказал Стрельцов. Взглянула на него. Никакой иронии или нервозности, он был совершенно расслаблен. Пожалуй, я видела его таким впервые. Кивнула, и мы направились обратно, в сторону ресторана. Шли, не касаясь друг друга. Каждый думал о своем, а может и об одном. «Будь уверена, медведь просто так не расторгнет договоры. Никто бы не расторгнул», — заговорил он. «И ты?» «И я». Я задумалась. «По условиям договора мы должны уведомить арендодателя о расторжении за 2 месяца, либо заплатить неустойку в этом же размере. По сути, Медведев ничего не теряет, если разорвет с нами договор и без промедления. Напротив, он получает неустойку и возможность уже сейчас сдать помещение кому-то еще, получив двойную выгоду. Если, конечно, найдет новых арендаторов». «И что бы ты сделал?» Посмотрев на Игоря, поинтересовалась я. Он нехорошо улыбнулся. «Каждому свой подход. У всякого есть слабое место». И все же не унималась я. Не дойдя пары метров до машины лома, припаркованной недалеко от ресторана, он остановился напротив меня и серьезно сказал. «Речь не обо мне, Настя». И все. Ни слова больше. Он помог мне сесть на заднее сиденье автомобиля, сам же сел рядом с водителем. За рулем был неизвестный мне мужчина бандитской наружности. В дороге они тихо о чем-то переговаривались. Бандит нет-нет, да посматривал на меня в зеркало. Доехав до моего дома, они дождались, пока я зайду в подъезд, и уехали. Понедельник не задался с самого утра. Едва открыв глаза, накатило чувство тревоги. Успела позавтракать, принять душ, как вдруг во всем доме отключили электричество. Досушивать волосы я была вынуждена по дороге в офис. А когда пришла и увидела Сергея, то завелась с полоборота. «Сергей Вячеславович, зайди-ка». Едва за нами захлопнулась дверь, я начала. «Какого черта, Сереж?» Он улыбнулся и вопросительно вздернул бровь. «Это не смешно. Ты же прекрасно знал, что это лом. Почему мне ничего не сказал?» А выкрикнула я. Он переменился в лице. «Слушай, Настя, я же вижу, что между вами что-то происходит. Я подумал, если ты узнаешь, что это его помещение, то принципиально откажешься от них, лишь бы с ним не встречаться». «Интересно, что же между нами происходит, по твоему мнению? И когда и где ты мог это увидеть?» А возмущенно усмехнулась я. «Не забывай, что я общаюсь и с тобой, и с ним, и хочу сказать, что он неплохой человек». «А теперь и ты послушай, я не нуждаюсь в твоих советах, и мне кажется, что это не твое дело», — отчеканила я. «Хорошо, я согласен, но...» «Всё, Серёж, мне нужно работать. У меня собеседование с кандидатом на место главного бухгалтера». Перед тем, как покинуть кабинет, он добавил. «Настя, хочу, чтобы ты знала, я тебе не враг». «Я знаю», — вздохнула я. Выйдя из кабинета, заметила на диванчике в коридоре молодую блондинку лет 30. Только собралась пригласить её, как меня перехватили менеджеры. В итоге, несмотря на то, что она пришла за 10 минут до встречи, ещё 30 прождала, пока я освобожусь. Что ж, педантичная и терпеливая — это хорошо. Познакомившись, обратила внимание на её опрятность и вежливость. А где опрятность, там и аккуратность. Перед началом собеседования набрала по видеосвязи Ольгу Юрьевну. Ещё вчера я попросила её поучаствовать, задать все необходимые профессиональные вопросы, на которые Юлия охотно ответила. В чём я не могла быть до конца уверена, так это в её честности, но это в процессе. Будем работать. Приближалось время встречи с Медведевым, или с Медведем, как называет его Игорь. Острое чувство тревоги так и не отпустило. Я была вся как на иголках. Неизвестно, что от него ожидать. Несомненно, я чувствовала себя увереннее на своей территории, но он старше, опытнее, хитрее меня. Хорошо, он предложит откаты. А когда я откажусь? Что он сделает, когда я откажусь? Абсолютно точно, что у него заготовлен план «Б». Во время обеденного перекуса в горло ничего не лезло. Сейчас бы горячего шоколада. Чтобы отвлечься, направилась к Наталье с Лизой. «Лиза, купи завтра, пожалуйста, в офис горячий шоколад», — попросила я, положив деньги на стол. «Хорошо, Анастасия Юрьевна», — улыбнулась помощница. «Наташ, что с генеральным?» Она ответила хоть на одно письмо. «Все письма я отправила, как вы и просили, но ни на одно она не ответила». Долг предыдущего генерального директора меня напрягал, а вот только я не считала, что это моя забота. Я должна вывести город на хорошую прибыль, а не возиться с долгами сотрудников, которых я даже не принимала на эту работу. Полной решимости я вернулась в свой кабинет и набрала номер регионального руководителя. После долгих рассуждений она нехотя, но все же взяла на себя решение этого вопроса. Медведев появился ровно в оговоренное время. Будто бы стоял у входа и отсчитывал секунды, прежде чем войти. «Добрый день, Настенька!» Войдя в кабинет, улыбнулся он. «Добрый, Виктор Андреевич, проходите. Кофе, чай?» Я поднялась и подошла к двери. «Нет, спасибо, я ненадолго», — все так же спокойно сказал он. «Хорошо, присаживайтесь». Вернулась на свое место, а он, расположившись в кресле напротив, серьезно начал. «Настенька, я попросил вас о встрече, чтобы обсудить варианты нашего дальнейшего партнерства». Он передал мне документы и продолжил. «К каждому договору я прибавил 30%. Я готов вам их возвращать ежемесячно, если мы оставим все как есть». Не читая, отложила документы на стол и решила разъяснить. «Виктор Андреевич, я ежедневно направляю в Головное управление отчеты о проделанной работе, и сейчас передо мной стоит задача расторгнуть с вами договоры». «Да бросьте!» — разозлился Медведев. «Я прекрасно осведомлен о том, что вашему руководству плевать, что здесь происходит. За полгода они ни разу не проверили ни единого магазина. Развитие может затянуться еще на полгода». 6 месяцев назад мы только вошли в ваш город, и это тот срок, который давался на его развитие. В течение этого времени не было смысла выезжать с проверками. К тому же, я пристально посмотрела на Медведева, город был под присмотром генерального директора». А вздохнув уже спокойнее, продолжила. «Виктор Андреевич, если у вас есть другие помещения, давайте их посмотрим. Если нет, то ни у меня, ни у вас нет другого выбора, понимаете? Выбор есть всегда. Вы хотите, чтобы я вам его предоставил?» Уверенная, что он блефует, я устало рассмеялась. «Настенька», — притворно начал он, «вы знаете, что ваш грузоперевозчик — единственный в этом городе, имеющий в гараже 5-тонники». Я похолодела. «А теперь только представьте, если он внезапно откажет в перевозке товара с производства на склад и разорвет с вами договор». Да, он был доволен собой. Глаза блестели, губы искривились в ехидной усмешке. Шах и мат. «Как вам такой выбор, Настенька?» Без тени улыбки спросил он. Стиснув зубы, я молчала, упрямо смотрела ему в глаза и ждала резюме. И он не заставил меня долго ждать. Поднявшись, взял с моего стола карандаш, слегка покрутил его в пальцах и сказал: «Выбор за вами, в четверг я вам позвоню». И, прихватив с собой мой карандаш, вышел из кабинета. «Тварь!» — прошипела я. Вскочила с кресла и начала нервно расхаживать по кабинету. Хотелось что-то разбить, на кого-то накричать. Стоп! Остановилась и задумалась. Грузоперевозчик. Как же он связан с Медведевым? Взяв договор по оказанию услуг, быстро пробежала глазами по тексту и уловила исполнителя. ИП Савушкин А.В. Задумалась. Савушкин. Знакомая фамилия. Зрительная память тут же подкинула вид расходного кассового ордера и расшифровку подписи «Главбуха». Черт возьми! Дошла до юриста и, прежде чем задать главный вопрос, рассказала суть нашего с Медведевым разговора. Ее брови поползли вверх, рот приоткрылся от удивления. «Ты знала, что перевозчик связан с Медведевым?» «Да, но я не думала, что он пойдет на шантаж. Даже не предполагала», — возмущенно высказалась Наталья. «Ты юрист, черт возьми, должна устанавливать причинно-следственные связи. Главный бухгалтер увольняется за день до моего приезда. На ее сына оформлено ИП по грузоперевозке. И самое важное, она сестра. Сестра Медведева. Ты должна была мне об этом сказать». Последнюю фразу я не выдержала и выкрикнула, активно жестикулируя. «Простите, Анастасия Юрьевна, у него такой козырь в рукаве, а я и не знала. Ты понимаешь, что это значит?» Сделала паузу. Наташа не ответила, она знала. «Я не могу найти грузоперевозчика за такой короткий срок. Черт, Наташ, даже если и найду, то процесс согласования займет не меньше месяца». «А если договориться с перевозчиком, объяснить ему нашу ситуацию, попросить подождать оплату, написать гарантийное письмо?» «Ни один перевозчик, слышишь, ни один не согласится работать в долг целый месяц. И что же делать?» «Попробую договориться с перевозчиком, который возит товар в моем городе. Возможно, он пойдет мне навстречу и выделит машины», — задумчиво произнесла я. Вернувшись к себе, позвонила перевозчику. «Свободных машин для нас у него нет». Я опоздала. 2 недели, как он взял на доставку еще один город. «Так, не паниковать». Весь оставшийся день я провела в поисках, а к вечеру в офис заехал Сергей, привез выручку с нескольких магазинов, не забыв заглянуть ко мне. «Анастасия Юрьевна, тебя подвезти? Я в твою сторону еду». Всю дорогу я рассказывала Сергею про Медведева. «В общем, черт знает что», — вздохнула я. «Попахивает отчаянием, Анастасия Юрьевна», — с иронией протянул Сергей. «Еще чего?» — возмутилась я. «Так-то лучше», — рассмеялся он и задумался. «Я поговорю с отцом, не исключено, что у него есть свои связи в этом направлении». «Это было бы просто чудесно, Серёж», — с надеждой сказала я. Подъехали к дому, Сергей заверил, что если у него будут для меня новости, то он позвонит. Зайдя в квартиру, мне стало тоскливо. Хотелось с кем-то поделиться. Маме звонить уже поздно, а Лине сейчас не до меня, даже кота у меня нет. Сходила в душ, приготовила горячий шоколад и долго просидела на кухне, а уже лежа в кровати, без конца прокручивала разговор с Медведевым. Сергей не звонил, и я поняла, его отец не поможет. Около часа ночи в мессенджер пришло сообщение. «Настя, отец натолкнул меня на одну интересную мысль. Все подробности завтра. Спокойной ночи».